Глава 22. Данияр. У воронов навий слух. В обычных условиях они живут обычными людьми, и чутье их слегка притупляется из-за множества мелких дел и забот. Но в экстремальных ситуациях ворон вслушивается в подозрительные звуки и мгновенно определяет такие тонкости, какие не думал найти ранее. Услышав первый вой, уловив его особенности, Данияр просто ушам не поверил. Этого не может быть. Но, вспоминая того самовлюбленного дурака-некроманта, одновременно потрясенно признавал. Именно это и должно было случиться. Логично же. Именно такой стопроцентный дурак, как этот некромант, и мог такое проделать. А именно он, ворон, должен был понять эту его логику. И не понял. Тоже дурак. Однако не время заниматься самобичеванием. Он кинулся из домика мрака снова к забору вокруг участка. Пробежал несколько шагов, а дальше крадучись, хотя его и так вряд ли бы кто услышал, особенно с улицы. Дорога за забором заходилась в исступленном вое и рычании под аккомпанемент бесконечного топота по асфальту. Ворон шел напряженно, настраиваясь на зрение в темноте. Фонари на редких столбах, обычно по-деревенски сиявшие теплым желтым светом, утонули во тьме. Но даже в полной мгле безлунной ночи, приправленной появившимися облаками, хорошо утоптанная дорожка от домика до забора отчетливо отсвечивала серым. Еще не приблизившись к забору, Данияр резко вскинул руку ко рту, хоть рукавом рубахи защитить нос от смрада, хлынувшего в недавно свежий травяной и древесно-земляной воздух. Но успел-таки вдохнуть эту вонь и закашлялся, пришлось отвернуться. Тем временем топот за забором постепенно затихал, уносясь куда-то вниз между холмами. Вой же, отдаляясь, не становился менее злобным. Ворон шагнул к забору и попытался увидеть дорогу. Глухо. Показалось лишь, что она стала грязной, словно после дождя по ней проехала телега, с которой валилось собранное где-то дерьмо. Настроенный на звуки с дороги, он резко развернулся, неожиданно заслышав шаги за спиной. Оба ножа из поножей уже были в руках, так что осталось только спрятать их лезвиями назад. Александр Михайлович с длинной жердью, которую он крепко держал, как дубинку. «Ты вышел безоружным». Начал было тот обеспокоенно, но Данияр сразу показал свое оружие. И, кивнув, старший ворон спросил, тщетно вглядываясь вдаль. «Что происходит?» «Ну и вонь!» «Он поднял всех мертвых собак и кошек, которые для него нашли его шавки!» Яростно выплюнул Данияр. «С чего начинать? Я не знаю, у меня ножи, а здесь нужны только топоры!» «В домике топоров больше нет!» Эта категоричная фраза отрезвила Данияра. Мало того, мысли, будто в панике, беспорядочно разбегавшиеся до сих пор в разные стороны, мгновенно соединились в нужной последовательности. Данияр прикинул примерный план, что должен сделать, тем более он уже прекрасно знал, куда хлынула волна четвероногих упырей. Склонившись, он сунул ножи на место и нашарил в кармане мобильник. Едва на том конце откликнулись, он рявкнул: «Иннокентий, быстро в дачный поселок! И всех своих бери! Этот, которого вы взяли, сотворил упырей из мертвых животных, и они бегают по поселку. Живо сюда!» Не дожидаясь ответа, сунул в карман мобильник и оглянулся на ошеломленного Александра Михайловича. «Тебе лучше оставаться здесь». «А ты?» «Сбегаю к соседям за топорами». «Ты думаешь, соседи...» С сомнением начал старший ворон. «Дачники, кто не успел уехать до заката, сидят в своих домах, запершись». «Откуда ты знаешь?» «Я их чувствую. Живых. Они закрылись вместе с живыми кошками и собаками. Судя по всему, эти его шавки не впервые на ночь выпустили упырей на свободу. Только вот на этот раз...» «Они забыли, что некроманта нет, и что утром собирать упырей в одно место будет некому. А набегавшись ночью между дачами, упыри разбредутся по поселку. И из поселка, куда глаза глядят. И тогда...» «Я с тобой», — упрямо проговорил Александр Михайлович. «Ты понимаешь, что это будет бойня?» «Понимаю. Их там десятки». «Бронежилет бы», с сожалением пробормотал Александр Михайлович. Ну и без него обойдемся. А как же наши? Границы упыри не могут переходить. А забор — это худо-бедно, но граница. Хуже, что в поселке есть неогороженные участки. Откуда-то снизу раздался отчаянный крик. Данияр больше не сомневался. Он в два шага с опорой на прут в металлической калитке перепрыгнул через забор и побежал к ближайшему участку напротив. Александр Михайлович, сжимая топор, за ним. Еще один прыжок, и Данияр промчался по тропке из битого кирпича к дощатому сараю. Сразу подошел не к входной двери, а к маленькому окну. «Соседи, нужен топор, и не один, если есть». За стеклом, которое изнутри явно прикрывало что-то плотное, всполошились, вполголоса загомонили, то ли спрашивая, то ли наскоро совещаясь. «Всю жизнь хотите прятаться?» — рыкнул Данияр в ярости и ужасе от того, что крик, который распался на мелкие вскрики, вот-вот совсем прекратится. «Я же всего лишь топор прошу, отдам потом! Я с участка напротив!» «Маркова, что ли?» — глухо донеслось из домика. «Сейчас, подожди!» «Не открывай!» — тоненько завизжали изнутри. «Не открывай! Ты ему топор, а он тебя, дурака старого! По башке им треснет!» «Собаку пожалейте!» — уже не закричал. Вопль упырей уходил дальше, а в полный голос высказался ворон, добавив в голос колдовских убеждающих интонаций. «Доберутся до вас, ее же первой загрызут!» «Я ж говорю, наш, местный!» — огрызнулся в домике мужчина, навизжавшую от страха женщину. «Раз собаку нашу знает! Не скулит ведь даже!» «Эй, ты! Иди к двери!» Ветхая дверь приоткрылась. Кулак пройдет. В сарае темно. Невидимый мужчина втиснул в проем топор. Пока Данияр вытаскивал из зазора оружие, его бдительно спросили. «А почему топор тебе не один?» «Нас двое», — немешко ответил ворон. «Держи». Через минуту оба ворона, вооруженные нехилым таким холодным оружием, кинулись вниз, к подножию холма. После пары шагов Александр Михайлович крепко выругался, чуть не поскользнувшись. Упыри были слишком небрежно подняты начинающим некромантом, а потому продолжали разлагаться на ходу, оставляя на дороге склизкие клочья шерсти и гнилую плоть. И все это плохо видно ночью, тем более тем, кто спешит на помощь и кому некогда смотреть под ноги. К первому крику присоединился второй, более слабый и недолгий. Оба вскоре начали пропадать в неистовом вое упырей, обнаруживая себя только редкими из последних сил вскриками. По пути вороны не разговаривали. Оба понимали, что тратить силы на слова нет смысла. Они примерно уже представляли, с чем и в каком количестве придется сейчас столкнуться. Да и дорога не позволяла отвлекаться. Слишком уж опасная и скользкая. Данияр знал, что Александр Михайлович хотел бы кое о чем его спросить. Видел, как он быстро взглядывает на смутные верхушки фонарей. Все правильно. Этого вороны-новички еще не проходили. Когда силовая масса любого колдуна превышает обычные показатели, электричество не выдерживает. Одно дело одинокий упырь, проходящий под мигающим от силового напряга фонарем. Другое – сплоченная свора упырей, уничтожающая одним своим появлением все на своем безумном пути, и материальное, и неразличимое глазом. Электрикам на утро придется повозиться, восстанавливая в этом поселке оборудование. Крики затихли. Или людям не до бесполезных воплей о помощи, или... Когда дорога стала чуть ровнее, Данияр увидел даже в темноте. В конце асфальтированной двухполосной дороги кипел черно-серый сумасшедший муравейник. Адова свора уже не вопила с торжеством, а пыталась прорваться вперед, к затихшим жертвам, и только грызлась и рычала. Плотность упырей на этом участке была такой, что первый же взмах топора, затем опустившегося в это месиво, оставил после себя два безголовых тела. Два ворона прорубались к центру участка вместе с упырями, по их перерубленным телам, превозмогая укусы от остатков зубов и клыков и порезы от когтей. Судя по столбам, здесь намечалась постройка каркасного домика. На фоне ночного неба можно было разглядеть женскую фигурку, залезшую на один из столбов и спихивающую палкой лезущих к ней упырей. Чуть дальше упыри толпились еще тесней. И вороны, догадавшись, что там второй человек отбивается от наседающих мертвецов, бросились вперед, насколько это было возможно. Ночь. Бесконечная бойня. А в ушах звучит собственная фраза. Ты понимаешь, что будет бойня? Навий глаз открылся первым, и Данияр уже видел, куда обрушить лезвие топора. Рядом с хеканьем рубился Александр Михайлович. Поглядывая на него иногда, Данияр закусывал губу и с хрипом бился дальше. Кто из них двоих первым? Кто? Первым стал Александр. Он вдруг затих со своим хеканьем, выпрямился, расправляя плечи, продолжая рубить визжащую и рычащую нежить. А топоры просто замелькали около него, словно он крутил вокруг себя тонкие ивовые прутья. Упырей сносило от него, как от взбесившегося вентилятора, перемолотыми в крошку. А потом пришла очередь Данияра. Усталость пропала. За спиной появились крылья, по впечатлениям, металлические. Они жестко выпрямили ему спину и толкнули вперед. На земле не должно быть псевдомертвых порождений другого навьего представителя. Упыри гибли десятками под топорами воронов, чьи души и сердца перешли границы человеческого и полностью отдались колдовской, вороновой ипостаси. Третий этап перевоплощения навьих воронов тоже начался внезапно. От обоих воронов во все стороны хлынули убийственные для упырей волны. Поднятые некромантом животные еще пробовали сопротивляться, пока в их мертвые мозги не влезло подспудное глубинное понимание, кто именно их уничтожает. Упыри прыснули во все стороны, подальше от воронов-берсерков, окровавленных, но продолжающих бойню. В границах неогороженного участка вскоре не осталось ни одной псевдомертвой твари. А оба ворона, подходя к этой границе, отчетливо ощущали ее и останавливались. Потом они вернулись к центру участка, к незаконченному срубу. Александр сунул за ремень топоры, забыв, что они в гнилой крови и плоти, и подошел к лежащему на отесанном бревне телу. Ни слова не говоря, не оглядываясь на Данияра, он склонился над полумертвым мужчиной, легко взял его на руки и выжидательно обернулся к Данияру. Данияр подошел к столбу, поднял голову. «Они не вернутся! Они не вернутся!» Истерически плакала плохо видная наверху женщина. «Он жив! Мой муж жив!» «Спускайся!» — равнодушно велел ворон. Он видел, как ее лицо исказилось от страха, но повелительные интонации сделали свое дело, и женщина принялась осторожно съезжать со столба. Она бы долго возилась, если бы Данияр не поднял руки и не подхватил ее подмышки. «Что с ним? Что?» Он перехватил ее на полпути к Александру, который уходил с участка со своей полуживой ношей. Так что Данияр легко поднял растерянную женщину на руки и понес ее следом за старшим вороном. «Они вороны-воины. Оба. Не сновидцы, не прорицатели». Он знал это еще только увидев Александра, еще не подозревая о его военном прошлом. Сегодняшняя ночь, всего каких-то несколько минут, это знание подтвердило. Женщина на его руках замолчала, только постоянно напрягалась. Тянула шею посмотреть на своего мужа, чьи ноги и голову только и видела. Она даже не стала спрашивать, куда их несут. Кажется, ее успокаивало то соображение, что они двое пришли им на выручку, а значит, им помогут и далее. Нести их обоих было легко. Навья ночь все еще поддерживала своих воронов. У калитки участка мрака их поджидали. И эту калитку открыли поспешно, испугавшись, что старшие вороны устали. «Данияр!» — пискнула от волнения Руся, которая странно махала руками. И всплескивала ими, и разводила в стороны. Наверное, не зная, с чего начинать помощь пострадавшим. А вот воронушка среагировала быстро. «В комнату обоих», — скомандовала она. «Мужика на кушетку, женщину в кресло. Я видела тут аптечку. Сейчас перевяжем». Кажется, Карину не смутили ни кровь, ни страшные порезы. Не то что сморщившегося от ужаса Митю, который, возможно, не переносил вида крови. Воронушка унеслась на кухню, потом появилась вновь, прижимая к себе небольшую коробку аптечки. «Дай мне тоже», — твердо сказала Руся и обеспокоенно спросила. «Карина, а ты умеешь оказывать первую помощь?» «У нас на первом курсе была военная кафедра. Практику проходили в больнице», — пояснила Воронушка, ловко промокая кровь на мужчине, рядом с которым очутилась женщина, глядевшая на нее, как на сошедшего с небес ангела. «Вы как?» — бросилась к воронам Руся и ваткой начала промывать лицо сначала Данияру, рухнувшему в кресло, а потом и усевшемуся на подлокотник кресла Александру Михайловичу, кажется, чем-то обескураженному. «Сильно ранены». Данияр, время от времени шипящий, когда дезинфицирующее средство попадало на царапины и порезы, заметил, что Митя на кухне поставил на газовую плитку кастрюлю с водой. Наверное, Карина велела. «Все в порядке», — пробормотал Александр Михайлович, а потом заглянул в глаза Данияру. «Данияр, что это было? Ты знаешь, там, в этой бойне, что-то произошло. Что это? И как это получилось?» Помолчав немного, не хотелось при посторонних говорить о сокровенном, Данияр ответил. «Это одно из боевых проявлений ворона». Александр Михайлович, сипло дыша, пошел откат. Догадался таки. «Потом расскажешь подробно». То ли скомандовал, то ли попросил он, машинально вытирая кровь, бегущую из рассеченной скулы. «Расскажу». Зазвонил мобильник. Данияр попытался вынуть его из кармана и криво усмехнулся. Рука мокрая от крови. Точнее, не мокрая, плохо засохшая кровь мешала влезть в карман. Руся вынула его телефон, когда ворон немного привстал и поднесла к его уху. Данияр благодарно кивнул. «Что?» — спросил он краем глаза, заметив, что звонит Иннокентий. «Мы собрали всех некромантов города, даже самых неопытных. Окружаем поселок, чтобы ни одна тварь не сбежала. Вы как?» «Нашли двоих, на которых напали упыри. Откачиваем». Помолчав, Иннокентий спросил. «То есть вы вышли на них?» «Вышли». Объяснять, что они вышли драться за людей, попавших в беду, он не стал. Иннокентий и сам должен понять это. Но напомнил. «Среди некромантов бывают хорошие врачи и целители. Может, пришлешь их сюда? У нас мужчина и женщина. Мужчина пострадал больше всего, он подсадил свою жену на столб, а сам начал отбиваться». Он объяснил, как дойти до домика мрака, и услышал потрясенный голос Иннокентия. «Мы нашли неогороженный участок и здесь». У него явно перехватило горло. «Вы? Данияр, вы?» Он не знал, как выразить то, что увидели некроманты. «Была бойня», — уже раздраженно сказал ворон. «Пришлось попотеть. Ты же не ожидал, что мы будем цацкаться с упырями? Все, заканчивай и присылай целителей». Ему казалось, он устал до такой степени, что на эмоции, кроме раздражения, не способен. Но что-то мелькнуло перед глазами, и он замер, снова схватившись за топор. Из комнаты в прихожую и окна порскнуло столько нечисти, что он, изумленный, поначалу глазам не поверил. «Откуда?» — поразился он. «Садовничие и домовые попросили пустить их на ночь в защищенное место», — с некоторым вызовом сказала Руся. «Я пустила. Они обещали с рассветом уйти». «Точно обещали?» — настаивал ворон. «Точно. Клятву дали». «Тогда пусть сидят». Потом события вдруг перешли в фазу поспешных. Появились двое некромантов. С уважением и опаской, поглядывая на старших воронов, они немедленно принялись за обследование двоих пострадавших, которым Карина с помощью Мити не только сумела отмыть от крови все порезы и укусы, но и залепила некоторые особенно страшные раны пластырями. Кроме того, целители тщательно осмотрели и Александра Михайловича с Данияром и в спешном же порядке обработали их раны, порезы и рассечения, которых оказалось очень много, чего оба в пылу боя не заметили. Затем приехала машина, в которую погрузили мужчину. Тот так в себя и не пришел. Его сопровождала испуганная жена. Больше всего она боялась, как бы мужа не увезли без нее. Потом ушли целители. Зато пришел Иннокентий, невысокий темноволосый мужчина с жесткими глазами. Пришел со странной просьбой. «Данияр, ты уж пока не говори алконостам про этих упырей». Ворон испытующе взглянул на него. «Что, тоже под себя подмять пытаются?» «Есть такое дело. Так что эти мелкие упыри, они нам их еще не раз припомнят», — неохотно улыбнулся некромант и оживился. «А мы-то не понимали, чего этот дурак таинственность на себя напускает. Ну, этот некромант, которого вы нашли. А он вон что оказывается. Улыбается загадочно, на нас сверху вниз смотрит. Сообразил же сотворить такое». «Вы из него выдерите список всех его здешних дружков-товарищей», — устало посоветовал Александр Михайлович. «Мало ли, что у него в заначке. А если он где-то полуфабрикаты этих упырей оставил? Дружкам-то?» «Хм, мы как-то об этом не подумали», — признался озадаченный Иннокентий. «Но вызнаем. Он, честно говоря, дурак дураком. Кому только дар сильного не достается». И некромант уехал вместе со своими, перед тем клятвенно заверив, что уничтожили всех упырей в дачном поселке. Данияр было открыл рот спросить, нет ли среди них человека-упыря, но подумал, что Иннокентий и сам бы первым делом рассказал о том, и не стал спрашивать. Вороны и посредница с минуту смотрели на открытую дверь в притихшую тьму. Митя шмыгнул носом и неловко сказал: «Мы так здесь и останемся?» Еще минуту все обдумывали странный вопрос парнишки-ворона. Первая отозвалась Карина: «Я бы тоже не отказалась вернуться в город». А Руся вопросительно посмотрела на Данияра. Александр Михайлович встал и кивнул: «Данияр, дай топор. Схожу к соседям, оставлю у их двери. Вернусь, поедем в город». «Что-то Митя прав. После таких событий оставаться в поселке... нет, неохота». А когда он снова вошел в помещение, Митя сообщил ему: «Мы все будем спать в доме Данияра. Я у него в квартире, а Карина у Руси. Мы так договорились, чтобы тебе не ездить много». «Спасибо», — спокойно кивнул Александр Михайлович, но все видели, как он рад этому их решению. «Ой, гитару чуть не забыли!» — спохватился Митя и бросился было за музыкальным инструментом в другую комнату, поменьше. Данияр остановил его на полпути. «Гитара не нужна. Завтра попробуем одну вещь. А сейчас не задерживаем Александра Михайловича. Быстро идем к правлению поселка». «А как же нечистики?» — испугалась Руся, вспомнив. «Окно открыто. Уйдут», — объяснил Данияр, который только сейчас почувствовал, что начинает пошатываться, и переживал за старшего ворона, каково ему будет вести глубокой ночью машину. Но в дороге Александр Михайлович выглядел бодрым. Когда младшие вышли и сразу пошли к подъезду, он, усмехнувшись, негромко сказал Данияру: «Всю дорогу вспоминал то странное ощущение, как ты сказал, проявление. Оно часто бывает?» «Только в боевом трансе», — понимающе усмехнулся и Данияр. «Вот почему старший ворон за рулем казался бодрым». «Вон как. Любопытно. Ладно. До завтра». «До завтра». Данияр пошел к двери подъезда, которая медленно и величественно качалась из стороны в сторону перед уставшими глазами. Пальцы ворона вздрагивали, когда тени упырей возникали между ним и металлической дверью. Он знал, что это видение полусонных мозгов вкупе с впечатлениями от недавней бойни, но руки вздрагивали конвульсивно, и он ничего не мог поделать с этим. Девушки дожидались его у квартиры Руси. «Ты уверен, что тебе перевязка не нужна?» — строго спросила Карина, а Руся посмотрела с такой жалостью, что он сумел улыбнуться. «Нет, спасибо. Некроманты-целители все, что надо, перевязали. Мне нужен сон». Он мог бы объяснить, что сон, особенно под утро, помогает любому ворону быстро избавиться от любых порезов и ран, отправляя его на время в Навь, где он будет летать, набираясь сил. Но он слишком устал. Он кивнул им и поднялся на свой этаж. Митя уже спал. Вот уж кому тоже не слишком повезло с сегодняшним днем. И с ночью. Прежде чем устроиться спать, Даниэр вышел на балкон, где взял пакетик с землей и рассыпал ее возле кушетки, на которой спал парнишка-ворон. Земля, вперемешку с мелкими крошками асфальта, была взята с того места, где Митю нашли пьяным. То есть взята от трансформатора возле его же Митиного дома. «Спи, Митя», — прошептал Даниэр от усталости, еле ворочая языком. «Спи и выполняй свое предназначение, ворона-сновидца». Если он, Даниэр, все понял правильно в предыдущем сне парнишки Ворона, значит, новый сон Мити будет очень неожиданным для всех. Сам же Даниэр практически упал на диван и некоторое время смотрел в потолок. Глаза закрывать? Страшно. Он знает, что его может ждать во сне. Все, что наяву было смешанным воедино, сейчас будет разбито на отдельные детали. Остается лишь уповать, даже во сне он не уступит. Но, видимо, и в свете ночника, оставленного для Мити, предметы вели себя необычно. Их очертания то и дело расплывались, а цвет неожиданно становился слишком ярким. Даниэр понял, что бороться со сном не стоит. Слишком устал. И закрыл глаза. И первая же оскаленная пасть с гнилыми зубами рванула к нему, сверкая фосфором давно потухших глаз. А за ней следующая, визжа так, что даже уши заложила. Мелькнула перед глазами облезлая лапа с распяленными когтями. Упала откуда-то сверху плешивая морда с полуистлевшими драными челюстями. Он уходил от этих несчастных мертвых зверей, которым не дали покоя даже после смерти. Уходил от них неестественно жаждущих крови и живой плоти все дальше. В темные глубины, туда, где он переставал быть человеком, потому что на спине вновь вырастали крылья, позволявшие летать среди тяжелых еловых лап и в густосплетении дубовых сучьев. Летать в тишине спящего леса, где только шелесты листьев и неясные шорохи. Где с каждым взмахом крыла ноющие мышцы перестают давать знать о себе. Где стягиваются все порезы и царапины. В сон, который не сон. В Навь, которая убивает и исцеляет.